Загорает зыбкий вечер, звезды падают на плечи, над землей зашла луна. Утоляет жажду ночи и ласкает нежно очи светом ласковым она. Волны света льет на наши берега. Млечный путь дрожит на небе, совершает луч на береги, на дворы и на дома. И в окне огнем любви горит свеча. Тени зданий и прохожих исчезают, ну и что же заметает путь зима? Сны на добрых фей похожи, и любви чертог надежен, и согреет.